Глава 8. Окончание речей Джози не слышала. Отдельные слова вроде «празднование», «поздравляем» и «финансовый» долетали до нее сквозь звон в ушах. Но она не старалась осмыслить их в более широком контексте. Лора бросала на нее взгляды, но Джози просто пялилась в пустоту, не забывая время от времени моргать, чтобы не показаться отсутствующей или скучающей, если кому-то взбредет в голову посмотреть на нее. Давно он в курсе. Не сейчас ведь узнал в самом деле. О таких вещах известно за несколько месяцев до официального оповещения. Обсуждается дата, согласуется жалование. Это значит, что он все знал, когда они еще были вместе. Общался по этому поводу с Джанис во время личных встреч в офисе, где они оба работают, и забывал упомянуть об этом, когда они вечером возвращались домой. Оливер планировал кардинально изменить свою жизнь и даже не потрудился обсудить это с ней. Интересно, а он знал, что Джанис собирается ее сократить? Возникала ли эта тема во время их тайных переговоров? У нее щипало глаза, хотя она не могла понять, от чего именно — от злобы или от печали. Она дышала ровно и старалась моргать. Почувствовав рукой теплое прикосновение, она опустила глаза и увидела, что Макс стиснул ее руку. «Ты в порядке?» — прошептал он. Джози кивнула, но не смогла заставить себя взглянуть ему прямо в глаза. Господи, что он сейчас думает? Пришел повеселиться на рождественской вечеринке, а у нее глаза на мокром месте. Лора сунула ей в другую руку бокал. Это был ее второй нетронутый просекко. И Джози сделала глоток, радуясь, что может чем-то себя занять. Генеральный завершил торжественную часть, объявил, что скоро подадут горячее, и, пожелав всем веселого Рождества, сошел со сцены, сопровождаемый вежливыми аплодисментами, которые вскоре утонули в общем шуме и смехе. Джози краем уха услышала, что снова заиграли скрипки. Вокруг Оливера теперь толпились люди. Ему пожимали руку и хлопали его по спине. Она понимала, что смотреть туда не нужно, ей станет только хуже. Но прежде чем она успела отвести взгляд, он внезапно повернул голову и уставился прямо на нее. Она резко поднялась, и Макс, Джон и Лора последовали ее примеру, так что сидящие за соседними столиками странно покосились на них. Сейчас Оливер направлялся в их сторону, перемещаясь короткими быстрыми шажками и лавируя между столиками. Лора чертыхнулась и кинулась ему наперерез, попутно сделав знак Джону. Джози поняла этот жест только когда Джон двинулся следом, отколовшись от Лоры и остановился прямо перед Карой, которая тоже куда-то направлялась. Даже пребывая в растрепанных чувствах, Джози невольно поразилась безмолвной согласованности их действий. Эти двое были вместе всего полтора года, меньше, чем они с Оливером. Но у них с Оливером никогда бы не получилось угадать ход мыслей другого. Она не сразу поняла, что Макс держит ее за руку и тянет за собой, пытаясь увести из зала. «Пойдем, Джози. Ну, давай же». Она уступила его настоянием, слегка споткнувшись по пути. Все вокруг казалось далеким, точно кто-то нажал на кнопку без звука и включил фары дальнего света. «Мы не можем вот так уйти», — промямлила она по пути к выходу. «Почему нет? Ты отметилась, так? Все по-честному. И потом скоро все так напьются, что завтра никто и не вспомнит, когда ты ушла». Джози только кивнула. Ее мозг, судя по всему, мог концентрироваться только на одной проблеме. И она по-прежнему думала обо всех тех вечерах, когда они с Оливером говорили про работу, костерили Джанис и жаловались на то, что им обоим давно пора получить повышение. Ни слова. За все время он не сказал о своем назначении ни слова. «Жди здесь», — скомандовал Макс, когда они вышли в холл. «Я принесу пальто». Джузи снова кивнула, уставившись взглядом в мозаичный пол. «Джузи!» Услышав голос Оливера, она вздрогнула и подняла глаза. Он направлялся в ее сторону, тяжело дыша, точно в самом деле бежал за ней. «Интересно, как ему удалось удрать от Лоры?» — подумала она. Мгновение они смотрели друг на друга. Потом Оливер покачал головой. «Мне так... Меня задолбало слышать, как тебе жаль!» — прошипела Джузи. Его передернуло от столь жесткого тона, нехарактерного для нее. А она потянула носом воздух. Нужно взять себя в руки и ни в коем случае не обнаружить перед ним, как это ее задевает. Она скрестила руки на груди. «Пожалуй, тебя надо поздравить». «Возможно. Будь она более сильной личностью, она так и сделала бы». В конце концов, Оливер всегда хотел работать за границей. Вечно говорил про Сидней, Нью-Йорк, Торонто. Отнесись она к его словам более внимательно, поняла бы, что он не захочет сидеть на одном месте, в отличие от нее. «Я хотел поговорить с тобой до торжественной части», — сказал Оливер, поднимая руки с беспомощным видом. «Разумеется. Потому что рассказать прямо перед тем, как Джанис объявит об этом всей компании, это гораздо лучше». Он ничего не ответил. И она заставила себя опустить руки, отказаться от оборонительной позы. «Уже не важно, Оливер», — твердо произнесла она. «Мы расстались. Чем ты сейчас занят, не мое дело». Он поморщился, и она почувствовала, что перегнула палку. У него такой успех, а она ему все портит. «Я собирался попросить тебя поехать со мной», — тихо сказал он, не отводя взгляда от ее лица. «Я не знал, как это сделать, как убедить тебя уехать отсюда. Поэтому я прежде не поднимал эту тему». «Да», — с горечью подумала она, — «прежде». Но, тем не менее, она вдруг представила себе, как все могло бы быть в Нью-Йорке. Как они ходили бы по ресторанам, фотографировались бы у Статуи Свободы. Она никогда там не бывала и имела несколько смутные представления, основанные на фильмах и телепередачах и переплетавшиеся с видами Лондона. Она вздохнула. «Не мое это — отправляться в Большое Яблоко на поиски приключений. Нам обоим известно, что я предпочитаю спокойную жизнь». Именно поэтому, очевидно, он и не сказал ей. Она слишком предсказуема. И он, очевидно, знал, что она не придет в восторг и попытается убедить его остаться в Лондоне. Она тешила себя мыслью, что сначала подумала бы. Но правда отзывалась дискомфортом в ее животе, давила всей тяжестью. Она воспротивилась бы этой идее, побоялась бы идти на риск. К счастью, в этот момент появился Макс с пальто. При виде него Оливер напрягся. «Вы уходите?» Макс подал Джози пальто, и она надела его. «Это я настоял», — безмятежно улыбаясь, сказал Макс. «Решил ее украсть». Оливер свирепо зыркнул на него, но сразу совладал с лицом. Макс сделал вид, что ничего не заметил. «Кстати, мои поздравления. Нью-Йорк, вы должно быть в восторге». «Да, пожалуй», — промямлил Оливер. «Удивляюсь, что вы не обмолвились об этом на днях, когда я упомянул про Нью-Йорк». Макс вопросительно поднял брови, дожидаясь ответа. «Впрочем, я, наверное, не дал вам и слова вставить, да?» Это было сказано совершенно по-дружески. Подколка была настолько тонкой, что не давала Оливеру никаких оснований чувствовать себя уязвленным. Он покраснел, и в этот момент Джози испытала невероятную благодарность за то, что из них троих не она выглядит самым нелепым образом, что ее решительно вывели из зоны внимания. «Малыш». Джози повернулась и, посмотрев негодующим взглядом на идущего по пятам за ними Оливера, покачала головой. «Не надо». Он остановился. Но она чувствовала, что он смотрит им вслед. Макс повел ее прочь из центра искусств, подальше от его красот и купольного свода, украшенного мозаикой, и сразу усадил в ожидавшее у входа такси. В какой-то момент он успел его вызвать, хотя Джози этого не видела. Такси тронулось, она тупо пялилась в окно, ничего не говоря и радуясь тому, что Макс везет ее домой, если его план действительно был таков. Интересно, что он теперь думает о ней? Наверное, считает жалкой. Упустила крутого бойфренда, который отправляется в Нью-Йорк. И теперь вынуждена решать, подбирать или же нет жалкие крохи, которые Джанис швырнула к ее ногам. Джози снова подумала о том, как он отреагировал на слова о гибели родителей. Если он счел ее подпорченным товаром, тогда, конечно же, сегодня его впечатление вряд ли улучшилось. Прошло добрых 10 минут, прежде чем она поняла, что они направляются не в Стритом. Она отвела взгляд от нескончаемого потока машин и хмуро посмотрела на Макса, который уставился в окно. «Куда мы едем?» «В один бар, который я знаю», — ответил он, взглянув на нее. «Хочу поздороваться с хозяином, пока я в Лондоне. Ты не против?» Это было сказано так небрежно, точно не имело к ней абсолютно никакого отношения. И ее губы невольно раздвинулись в улыбке. «Конечно, нет». Так же небрежно ответила она, никак не выказывая признательности за то, что ее везут не домой. Ей была невыносима мысль оказаться одной в квартире и ждать наступления рождественского утра. По крайней мере, сейчас. Она оставила попытки понять, куда именно они направляются. Не привыкла перемещаться по Лондону на машине, предпочитая в основном поезда. С этого ракурса город выглядел иначе. Все ориентиры сбились. Дорога была запружена машинами. Люди торопились попасть домой до наступления Рождества. Макс разговаривал с водителем. Их беседа звучала для Джози как фоновая музыка. Голоса то повышались, то понижались, странно успокаивая ее. Прошло не менее 40 минут, прежде чем машина затормозила на боковой улочке, в стороне от автострады. «Спасибо, дружище», — сказал Макс, вылезая и придерживая дверь для Джози, чтобы она могла выбраться с той стороны, а не с другой, где была лужа. Джози не сразу разглядела в конце улочки небольшую компанию курящих под фонарем. Дым от сигарет смешивался с их дыханием, образуя облако. Ссутулившись от холода, Джози пошла в том направлении по пятам за Максом, к строению с тускло освещенными окнами и покосившейся вывеской над входом. Тот самый бар, как она наконец поняла, но вход был едва заметным, так что, если специально не присматриваться, можно было запросто пройти мимо и ничего не увидеть. Следом за Максом она подошла к двери, чувствуя себя так, точно ее ведут в тайное место, в стороне от больших пабов и крупных развлекательных заведений. При входе она наклонила голову под деревянной балкой, которая, должно быть, немало повидала на своем веку. А оказавшись внутри, заморгала и лишь после этого смогла разглядеть место, куда они пришли. Там было три смежных помещения. Причем бар находился в том, что по центру. Тусклое освещение создавало массу возможностей для укромных уголков. И в целом казалось, что все освещается одной мерцающей свечой, что, конечно же, было не так. Складывалось впечатление, что помещения как бы нависали друг над другом, точно располагались на разных уровнях, хотя ступенек между ними не было. Каждое было относительно небольшим, и пусть людей здесь находилось много, но ощущение переполненности не возникало, и шум голосов уравновешивался звучанием классической музыки. «Откуда ты знаешь это место?» — спросила Джози, когда Макс вел ее к стойке. «Я знаком с хозяином», — повторил он, окидывая помещение быстрым взглядом. «Откуда?» Он чуть виновато улыбнулся. «Вообще-то я проектировал реконструкцию этого места». Джози изумилась, а затем снова посмотрела по сторонам. «Вау! Круто! Это так круто!» Он улыбнулся, блеснув глазами в тусклом свете. «Это один из моих любимых проектов, потому что относительно здания имелись многочисленные регламентирующие правила, а у хозяина были своеобразные представления о том, что должно получиться. Было очень увлекательно». Джози мысленно напомнила себе сказать тетке, что Макс совершенно точно не врал насчет работы архитектором, пусть даже назвал ей другую компанию. И тут перед ними возник невысокий худощавый мужчина, улыбающийся во весь рот. «Макс!» Привстав на цыпочки, он хлопнул того по спине. «Что, черт возьми? Нет, это просто потрясающий сюрприз!» Он хлопнул в ладоши. «Давненько не виделись, дружище!» Макс улыбнулся той самой улыбкой, про которую Джози знала, что она искренняя, в отличие от той пленительной, которую он использовал при Хелен или намеренно надевал на лицо для Оливера. Эта улыбка смягчала черты его скульптурного лица. «Извини, дружище, сам знаешь, ты предполагаешь, а жизнь располагает». Он сделал жест в сторону Джози. «Это Джози. Привел ее похвастаться твоим заведением». «И очень правильно!» Голос у мужчины был мелодичный, с исключительно большим диапазоном и богатыми модуляциями. «Добро пожаловать, Джози! Очень вам рад!» «Джордж, владелец», — пояснил Макс. «И друг», — добавил он при укоризненном взгляде Джорджа. «Надо выпить!» — воздев палец, объявил Джордж. «В исполнении кого-то другого это выглядело бы комичным». «Сейчас вернусь!» И он умчался, а Макс тихо хихикнул. «Мне он нравится», — решительно сказала Джози. «Он многим нравится». Макс нашел им местечко в людном баре, прямо у стены, и настоял на том, чтобы она села на стул, а сам встал рядом, облокотившись о деревянную стойку, которая была необычной прямоугольной формы, а изгибалась неровными волнами и, казалось, рябила при свете свечей. Джози провела рукой по поверхности и ощутила неровности. «Это ручная работа», — пояснил Макс. «Как я уже сказал, вкусы были очень своеобразные». Джордж вернулся с выпивкой, пряными рождественскими коктейлями. Но из чего они смешаны, говорить отказался. Напиток был красного цвета, отдавал вишней и имбирем. И еще там точно чувствовался бренди. Пока Джордж с Максом беседовали о том о сём, Джози успела разделаться со своим коктейлем. И тотчас, как по волшебству, перед ней возник еще один бокал. Она принялась за него. В конце концов, это Рождество. Джордж ушел в другой конец бара поболтать с кем-то еще. И Макс, поменяв позу, случайно задел Джози рукой. Она вспыхнула и остро ощутила себя такой маленькой, сидя на стуле рядом с ним. И это было вновь, потому что обычно она везде чувствовала себя слишком высокой и нескладной. Подбородок у него зарос еще сильнее, и это придавало ему еще больше шарма, особенно в свете свечей, как она решила про себя, отражавшимся пламенем в его волосах и глазах. Поймав себя на том, что разглядывает Макса, Джози закашлялась. «Не нравится?» — спросила она, указав на бокал, который он опорожнил всего наполовину. «Напротив, как бы в доказательство он сделал глоток. Но я знаю Джорджа. Эта штука в 5 раз крепче среднего коктейля». Джози тоже собиралась сделать очередной глоток, но тут затормозила, не совсем уверенная в том, шутит он или нет. При виде выражения ее лица он рассмеялся. И она поняла, что это была шутка, но, тем не менее, безопасности ради, решила сделать паузу. Макс ни о чем не спрашивал. И Джози знала, что он не ждет от нее никаких объяснений. Но теперь, когда они уютно обосновались в своем уголке, а с другого конца бара до них доносился смех Джорджа, ей захотелось поговорить об этом. Она взяла деревянную трубочку и слегка помешала коктейль. «Он никогда не говорил мне», — со вздохом сказала она. Макс кивнул, снова сделав непроницаемое лицо. «Да, у меня сложилось такое впечатление». «Думаю, он пытался». Джози перестала вертеть трубочку и подняла на него взгляд. «Не знаю, как к этому относиться». Его глаза были вровень с ее. «К тому, что он не сказал, или к тому, что уезжает в Америку?» Она запустила руку себе в волосы. «И к тому, и к другому. Я просто...» Она взмахнула той же рукой, а затем уронила ее себе на колени. «Не думаю, что есть закон, в силу которого ты обязан решить, как тебе относиться к подобным новостям в течение часа после их оглашения». Джози тихо фыркнула и посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. «И если ты ненавидишь его и одновременно не хочешь, чтобы он уезжал, тебя можно понять». Она снова взяла трубочку, решив сделать еще один глоток. «Случалось бывать в подобной ситуации?» Он пожал плечами, и она вздрогнула, ведь он говорил, что девушка бросила его в мае. «Извини», — быстро сказала она. Но он только рассмеялся и покачал головой. «Все в порядке. Надо признать, год выдался довольно бурным. Но не случись этого, возможно, я не сидел бы сейчас здесь с тобой». Он заправил ей за ухо непослушную прядь волос, кончиками пальцев легко коснувшись шеи, отчего у нее побежали мурашки. Он усмехнулся. «И потом я пропустил бы вечеринку и халявную выпивку». «Невелика потеря», — выдохнув, сказала она в тон ему. «И, может, когда ты будешь у родителей, то столкнешься с Оливером. И у него там найдется, по крайней мере, один знакомый». «Совершенно верно. Я оставлю ему сообщение на Facebook. И мы сможем сходить вместе на бейсбол или еще куда-нибудь. Чувак просто набивается мне в друзья. Зуб даю». Деятельность социальной сети Facebook запрещена на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Джози прыснула и снова взялась за коктейль, чувствуя, что язык слегка покалывает, а голова начинает приятно кружиться. «Раз такое дело, надо пить дальше», — решила она. «Знаешь, я думаю, ты могла бы поехать». Она замерла, сжав в зубах трубочку, и подняла на него глаза. Макс цепко смотрел на нее, так что отвести взгляд было невозможно. В уголках его рта пряталась улыбка, и Джози почувствовала, как краска ударила ей в лицо, как защипала в затылке. «Я думаю, ты гораздо авантюрнее, чем сама о себе думаешь». Повернувшись, он кивнул Джорджу. Тот поднял бутылку пива, а Джози поставила бокал и выдохнула. Я хочу сказать, Макс снова перешел на легкий тон. Ты же поехала со мной на пляж. А что может быть авантюрнее? Ну, на мой взгляд, авантюрность — не совсем подходящее слово, когда речь идет о вероятности отморозить ноги и подхватить пневмонию, плескаясь в ледяной воде. «У меня по-прежнему 10 пальцев, так?» — ухмыльнулся Макс. Она посмотрела на его ботинки и пожала плечами. «Надо бы проверить». Они выпили еще по паре коктейлей. Джордж не хотел их отпускать. Хотя второй раз Джози заказала моктейль, опасаясь, что ее окончательно развезет, и она опозорится перед Максом. Моктейль — это популярное новое название безалкогольных коктейлей. Комбинация слов «мок» — притворный, мнимый, ложный — и «коктейл» — коктейль. Когда садились в такси, она смеялась. От ночной прохлады слегка перехватывало дыхание. Вечеринка казалась смутным воспоминанием, словно все это было не сегодня. Хотя Джози точно знала, что если сконцентрироваться, то пережитое унижение мигом вернется с новой силой. Лучше об этом вообще не думать и сосредоточиться на том, как Макс держит ее руку и чертит большим пальцем круги на ее ладони, что он сидит рядом с ней на заднем сидении, и их ноги соприкасаются. Учитывая поздний час, Джози должна была ощущать усталость, но она чувствовала себя излишне бодро. Все ее тело находилось будто бы в ожидании. В какой-то момент, незаметно для нее самой, алкогольный дурман выветрился из головы. Мысли прояснились, и, подобно телу, целиком сосредоточились на том, какое тепло исходит от сидящего рядом человека. Возле ее дома Макс тоже вышел из такси. И, что-то сказав водителю, вместе с ней пошел вверх по лестнице. Оба молчали. Теперь, когда он уже не держал ее за руку, в воздухе вдруг стало чувствоваться напряжение. Казалось, прошли минуты, прежде чем она нашла ключи в сумке. Хотя, разумеется, это продолжалось не настолько долго. Все это время она избегала смотреть на него, не зная, что прочитает на его лице. Боясь, что, как накануне, он поцелует ее напоследок и уйдет. Когда ключи, наконец, нашлись, она лишь со второй попытки вставила ключ в замок, потому что пальцы не слушались. Так что Макс потерял терпение и сделал это сам. Он первым вошел в квартиру, по-прежнему держа ключи, а затем повернулся и, посмотрев на Джози оценивающе, шагнул ближе. Лицо его было открытым и спокойным, когда она вскинула голову навстречу его взгляду. «Знаешь, ты красивая». Низким, хрипловатым голосом произнес он. «Следовало сказать тебе об этом раньше». «Лучше поздно, чем никогда». Она сама удивилась тому, как ровно это прозвучало, учитывая, что сердце заходилось в груди. Он провел по ее руке, и его губы снова дрогнули в подобии улыбки. А затем он поцеловал ее, и она, не раздумывая, обвела его шею руками и прижалась теснее. Краем уха она услышала, как захлопнулась входная дверь, и поняла, что они уже в квартире, и она зажата между ним и дверью, что его руки сжимают ее голые плечи, а она стаскивает с себя пальто. Потом со звоном упали на пол ключи, но она даже не посмотрела, куда именно, уверенная, что дверь надежно закрыта, и боясь оторваться от его губ. Первым отпрянул он. И Джози с облегчением поняла, что не одна она с трудом переводит дыхание. «Меня внизу такси ждет», — чуть дрогнувшим голосом произнес он. Живот свело, к горлу подкатил комок. Но она сжала губы и кивнула. Впрочем, Макс не пытался уйти. Снова поправил ей волосы, глядя в глаза. И тогда Джози, зная, что, возможно, нарывается на боль, что рисковать не следует, потому что она и так уязвима, и отказ в канун Рождества окончательно добьет ее, глубоко вдохнула, склонила голову на бок и улыбнулась. «Или ты можешь остаться?» Макс внимательно посмотрел на нее и тоже улыбнулся. «Или я могу остаться?» Она засмеялась, чуть задыхаясь, и он поцеловал ее снова.